Глава 11. А вот это уже куда более интересно. События развиваются. Девятки сбавили ход, притормаживая. Из окна машины, где сидел хахаль Ленки, довольно громко качала музыка. «Он не любит тебя нисколечко. У него таких сколько хочешь. Отчего же ты твердишь, девчоночка? Он хороший, он хороший». Прям в тему этот козел композицию выбрал. Машины остановились. Дело происходило ближе к полуночи, поэтому у ворот Колоска, где не имелось наружного освещения, царила темнота, хоть глаз выколи. В таких условиях я не видел ни водителя, ни пассажиров и не мог назвать точное число визитеров. Но готов биться о заклад, что у навязчивого поклонника Ленки случилась нетерпячка. Хорошо, хоть заявление не стал в ментовку писать, как на Пашку Олегова. Я чего-то был уверен, что майор с предъявой дело рук этого негодяя. А решил разобраться по-мужски. Правда, не совсем по-мужски. Если честно говоря, я у ворот стоял один, а их вполне возможно 10. Ясно одно. Обиженный и уязвленный хахаль после отказа прихватил реальных пацанов и приехал в Колосок. Решился-таки выполнить те угрозы, которые ранее озвучивал. Понял, подлюка, что один на один меня не вывозит. Похвальное стремление, кстати. Лучше мужиков лупасить, чем баб. Хотя тут надо понимать, что в ответ может неприятно прилететь, если ты на мужика руку подымешь. Драка называется. Я понимал, что мне одному с подъехавшими мстителями явно не справиться. Лукавить не буду, я, конечно, самую малость напрягся. Но торпедировать от ворот Колоска не стал. Не в моих привычках бежать, поджав хвост и сверкая пятками от опасности. Да и никто меня не тянул за язык, когда я говорил, что этот дурачок может в Колосок в любое время подъезжать. А я его такого хорошего здесь встречу. Вот и подъехал. Вместо того, чтобы дать дёру, я перестал закрывать ворота. Тяжело вздохнул, за пределы лагеря вышел. Прежде обернулся на своих парней, чешущих к административному зданию. Может, по-хорошему следовало пацанов попросить в этом деле, скажем так, поучаствовать, чтобы проще было диалог установить. Народ-то в команде у меня бывал и подобрался. Во всяких заварушках парням приходилось участвовать. Считай, на улице росли, пусть и в стенах детдома. Но нет. Звать Пашу, Мишу и других ребят я все же не стал. Сам кашу заварил, мне и расхлебывать без посторонней помощи. А парни пусть идут отдыхать, они после матча тяжелого заслужили. Да и не надо их сюда вмешивать, у Пашки условка, другие на ленточке ходят. Нафиг, не буду я рисковать. С этими мыслями я встал посреди дороги, как бы перегораживая проезд. Упер руки в боки, давая определенно понять этим боевикам на тачках, что вот он я. Дальше, мои хорошие, ехать нет никакой необходимости. Поэтому останавливаемся, вылезаем, ну и попытаемся с меня спросить за своего балбеса-дружка. Первой перестала играть музыка, которая добавляла моменту некоторой эпичности. Когда перед воротами повисла тишина, я отчетливо чувствовал парящее в воздухе напряжение. Едва ли искры не летали. Выключать фары визитеры не стали, видимо, темноты боялись. Ну а далее двери девяток чуть ли не синхронно открылись, и из них высыпало 10 тел. Я оценил соперников и пришел к выводу, что ребята крепкие подобрались. Не Николай и Валуевы, конечно, но вполне себе спортивные индивиды. Да уж, скучно тебе живется, видать, Иван Сергеевич, раз ты помимо футбола еще и вот такими вещами занимаешься. Может, им это... футбол предложить сыграть на подсрачники? Меня, понятное дело, заметили сразу. И, видать, решили малость напугать, взяв на понт. Открыли багажники девяток и стали вооружаться, прям как братки, приехавшие на стрелу. Наружу из багажников весьма любопытные предметы явились. Кастеты, железные трубы. Может, думали, что я дёру дам? Так облом, ребят, я не из того теста сделан. Можете меня убивать, но я останусь стоять на своем. «Это он, да!» Виновник торжества тыкал пальцем, идентифицируя мою персону для одного из быков. «Вот этот!» Любовничек вооружаться не стал, прятался за спиной своих товарищей. Каждому свое. Кто-то за юбку мамкину прячется, когда неплохо пристегнуть яйца и самому за свой базар гнилой ответить. Но яйца я, видать, этому кренделю в прошлый раз в смятку превратил. Теперь пристегивать нечего. «Слышь, мужики, у нас часы приема закрыты», — холодно сказал я, дождавшись, когда банда закончит вооружение. «Завтра приезжайте». «Ты, Павлов, будешь?» — спросил тот самый мужик, которому маменькин сынок плакался. Видать, старший. Лет ему было годиков 25, исполнилось точно. «Ну, допустим, а ты с какой целью интересуешься, дядя? Сантехник?» «Чего?» — нахмурился тот. «Говорю, чего с трубой водопроводной пришел?» это он!» — кивал за спиной своей юбки любовничек. «Давай ему вмажем, чё он пудрит мозги?» «Гади, сейчас во всем разберемся!» — оборвал своего дружбана старший в гоп-компании. Я терпеливо ждал, что будет дальше. «Слышь, Павлов, тут про тебя люди говорят!» — наконец выдал главный абу-бандит. «И?» — я бровь приподнял. Понимал, конечно, куда этот товарищ клонит, но решил немного под дурачка прикинуться. «Чей кэш, правду говорят?» — насупился он. «Что правда-то? Ты забыл вопрос задать. То, что я кашу овсяную люблю на завтрак? Так правда?» Я пожал плечами, придурковато улыбаясь. «В натуре, значит, ты тяжелый экземпляр», — хмыкнул мой собеседник. «Ты вопрос задай», — посерьезнел я. «Может, полегчаю? О чем разговор ведем, никак не пойму». Понял, куда я клоню ихний главный, головешечку почесал, мысли формулировал. «Короче, люди говорят, что ты себя ведешь неправильно и лезешь туда, куда не просят». «Люди сами за себя говорить не могут, или язык в одно место засунули», — парировал я. «Я же не звоню ребятам-спартаковцам в Люберцы, чтобы помогли вопрос решить. Один разбираюсь». Я отчетливо видел, как лицо у моего собеседника изменилось, видать, слова мои до него дошли. «Спартак-то не только футбольный есть». На секундочку, школа «Спартака» по боксу была примерно в 20 минутах езды от Колоска в Люберцах. Мое имя и положение, которое я добился в спортивном обществе краснобелых, заставило мужика крепко задуматься над услышанными словами. Вдруг вправду мне ничего не стоит позвать на разборку боксеров? «Колян, он тебе по ушам ездит? Все ДСО расформировали еще в прошлом году», — попытался возразить любовничек. «Не осталось их больше в Советском Союзе». «Хочешь, проверим?» Я пристально посмотрел на этого дурачка и только сейчас понял, что даже его имени не запомнил. Как-то не запоминаются люди, которые такие гнилые поступки совершают, еще пытаются свою правоту отстаивать. «Что проверим-то?» — прищурился мой собеседник, которого, как выяснилось, звали Колян. «Как что, Виталию Андреевичу Верхову пойдем позвоним. У него спросим, как он и его пару десятков мастеров спорта по боксу относятся к тому, что тренера команды детей-сирот какие-то ребята нехорошие прессуют». Я развел руки. Верхов, директор Люберецкой школы бокса «Спартак», был известен мне по прошлой жизни. Мировой мужик занимался реабилитацией и физическим воспитанием детдомовцев. Я как тренер даже был приглашен на открытие его ассоциации. Было дело, Виталию Андреевичу руку жал. Понятное дело, что ни тогда, ни тем более сейчас Виталий Андреевич меня не вспомнит. Но ребята, которые подъехали за горе любовников пригаться, явно были спортсмены. Чем именно занимались, я, правда, еще не смекнул. И кто такой Верхов, знали хорошо. И насторожились, пытаясь понять, то ли я их на слабину пытаюсь проверить, то ли правду говорю. Но выяснять правду — дело крайне рискованное. «Пацаны, Верхова мой батя лично знает много лет, а батя мой сказал, что с этим козлом надо бы наделать». Вот это было неожиданно. Я ж в кулак кашлянул. Не знаю, кто именно батя у этого козла. Про то, что он из золотой молодежи, знаю. Но его имя спортсменов как-то приободрило. Уверенности вселило, что ли, было пошатнувшееся. Ну и вернуло обратно им прежний боевой настрой. То, что у меня с майором прокатило на днях, здесь не вышло. А больше в моем рукаве не имелось козырей, чтобы ход любовничка перебить. Придется как-то по-другому изворачиваться, пути обходные искать. «Слышь, Карыч, мы не с Верховым пришли разговаривать», — снова включил бычку главный. «Какого хрена ты к другим людям в отношения лезешь, если тебя не просят? Почему руки распускаешь?» Говоря эти слова, он бил по ладони руки кастетом, явно намекая, что не прочь пустить его в ход. «Ваш дружок случайно не рассказывал, от чего получил?» — ответил я, оглядывая собравшихся и предпринимая последнюю попытку углы сгладить. Может быть, не такую эффективную, когда я про пацанов из Люберец сказал, но все же попытку. Наверное, не просто так произошло то, что произошло. Еще мало получил. Уверен, если расскажет, вы его по голове не погладите. Расскажешь сам». Я остановил взгляд на хахали пупса. «Что рассказывать? Я к своей женщине сюда приехал», — окрысился тот. «Пацаны, давайте, чего стоите, мочите. Пусть на коленях извиняется, но сначала взбучка». Я понимал, что нахожусь не в самой выгодной позиции, и провоцировать конфликт, когда я один, а этих лбов 10, смысла нет совершенно никакого. Поэтому не стал реагировать на увлекательное предложение поставить меня на колени для извинений. Пусть помечтает. Хотелось верить, что товарищи этого балбеса не такие же тупорылые, как он сам, и имеют хотя бы талику критического мышления. По пути этому я и пошел. «Мужики, а по-вашему как, на женщину нормально руку поднимать?» «Вот чисто любопытство ради», — продолжил я. «Вы, если непонимание какое возникает, не знаю, ужин там ваша вторая половинка не приготовила, сразу ее бьете?» «Эй, ты тут при чем? Он бабу твою трогал, Денис. О чем базар-вокзал?» Колян внушительно хлопнул кулаком по ладони. «Вот и узнали, как зовут молодчика. Веселого, блин». Дениска смутился от такого вопроса, да и понял, куда я клоню. Голову в плечи вжал. «Ага, думал я, язык в трубочку сверну и замолчу, как на деле было. Или думал, что прежде чем я успею рот открыть, ребятки-спортсмены мне голову трубой проломят. А в реанимации особо много не наговоришься». «Притом, Николай, что этот ваш так называемый друг руку на женщину поднял, за то, что она ему отказала», — безапелляционно заявил я. «За это и получил по яйцам, чтобы неповадно было в следующий раз. Но, как я понял, он вам об этом забыл». Я не успел сказать «забыл рассказать», потому что Дениска взорвался порцией отборного мата. Если немного подчистить его речь от таких крепких выражений, то донести он пытался примерно следующее. «Никого я не бил, по яйцам не получал, и вообще, чего вы стоите, давайте уже оприходуете наглеца». «Тебе он че не по голове, а между ног врезал?» — заржал один из спортиков. «Дэн, а ты правда бабу бил или брешет?» — строго спросил второй. «Было?» — это уже Колян подключился. «Конечно, с какой стороны ни смотри и ни заходи, а на женщину руку подымать неправильно. Ясное дело, о своих подвигах Денис благополучно умолчал, чтобы спортсменов этих с толку не сбивать». «Он врет все!» — выпалил любовничек. «Бред!» А потом раз и на ухо что-то своим пацанам зашептал. Долго так шептал. Правда, я услышал только «в два раза больше заплачу». «О, так это, оказывается, даже не друганы его, а залетные гастролеры, которые мне за деньги приехали бока намять?» «Понятно. Видимо, сейчас цену за услуги подымает, чтобы не передумали, и нравственность никому не нужную брали». К моему сожалению, тактика горя-любовника сработала. После недолгого совещания приехавшие ребята сразу и в корне поменяли свою былую риторику и на меня буром поперли. «Поднимал руку, не поднимал, это вообще не твое собачье дело», — отрезал Колян. «Да чего ты лезешь, если у них отношения не закончены?» К разговору стали другие подключаться, дюжи заведенные после того, как ставки удвоились. «А по яйцам он мне в крысу ударил, мужики, до сих пор болит. Поэтому нечего с ним разговаривать», — изводился Денчик. «Как с ним закончим, этого подонка Олегова найдем, он мне за все ответит». Я вздохнул, понимая, что больше аргументов у меня не осталось. Вместо того, чтобы надавать своему нанимателю подзатыльников, наезд на меня продолжился. С удвоенной силой, пропорционально числу обещаемого вознаграждения. Ничего святого у людей, даже с тем, что женщину можно бить, и с тем за деньги согласны почти сразу. «Как за косяк будешь отвечать?» — подтвердил мои предположения Колян. «Тебе ясно сказали, что отношения между ними не закончены, и он волен сам решать, как со своей женщиной обходиться». «Ну, что поделаешь, раз так вот карта легла, сдавать назад я точно не буду. А на колени поставить пусть попробует. Вопросов, короче, больше нет. Погнали биться так биться». Я в боевую стойку встал, хотя никогда никакими боевыми единоборствами не занимался. Но слышать приходилось разное, на что под адреналином люди способны. Всем знакомая история о том, как женщина, чтобы своего ребенка спасти, грузовик подняла руками. А адреналин из меня так и пер, как из бронзбойта вода. Поэтому первого подвернувшегося под руку быка я рассчитывал вырубить, а там хоть трава не расти. Добрые молодцы на меня поперли хоронить. «Вообще-то наши отношения с Денисом давно закончены», — неожиданно раздался голос из-за спины. «Ленка, ну какого, спрашивается, черта ты лезешь? Откуда ты только взялась?» Однако то ли голос у нее был магический, то ли еще что. Но спортсмены вдруг резко остановились, следом напряглись. Я обернулся, и от увиденного глаза на лоб полезли. В воротах колоска за моей спиной стояли бывшие детдомовцы. Тут как тут, всей нашей футбольной командой. «Меня не надо искать, Денис, вот я», — сказал Пашка Олегов, скрестивший руки на груди. «Тренера нашего не трогайте, козлы, 10 на одного лезете!» Это Миша Краснян говорил, вооруженный не пойми откуда взявшейся лопатой. У парня даже акцент на нервной почве усилился. Он черенок лопатой из руки в руку перекладывал. Сказать, что у меня сердце чаще заколотилось, ничего не сказать. По сути, парни спасли меня от собственных похорон. Похоже, услышали, что я у ворот колоска качаю. И Ленка Пупс, совсем неожиданно, что она пришла. Помни, как она за своего хахаля накануне заступалась. Настроение у спортсменов как-то сразу ухудшилось. Они замялись, начали с ноги на ногу переминаться. Вот так происходит, когда теряешь численный перевес, а мячи расчехлены. Но оно понятно. Ребята у меня в футбольной команде тоже не хрупкие подобрались. Нечаев, Олегов вообще слоны. Остальные не такие грозные, но не менее решительные. И тоже ребята спортивные в общем и целом. И каждый к тому же чем-то довооружен. Не с пустыми руками явились своего тренера отстоять. Один за всех и все за одного. «Ты же говорил, что их всего двое!» — зашипел Колян на Дениску. «Это просто футболисты, а вы борцы!» — попытался он оправдаться. «Мы вообще-то каратисты!» — покачал головой Колян. «Вон что оказывается, что Дениска каратистов местных позвал. Так вас что не учат в вашем этом карате, как задницы надирать?» Я отчетливо понял, что каратисты колеблются вдесятером против 15 моих ребят лезть. 16. Я тоже щелкать клювом не буду, в драку полезу. Видя их появившиеся сомнения, я отчетливо понял, что это мой шанс конфликт бескровно замять. Хотя любая искра сейчас могла высечь пламя и привести к непредсказуемым последствиям. Для обеих сторон. Осознавая это, я уже хотел предложить расход, но Олегов, для которого в конфликте имелась личная сторона, рассудил по-своему и сделал то, чего я не ожидал никак. Вытащил пистолет, пацан. У меня сначала в груди все сжалось при виде ствола, но потом я понял. Понял то, чего не поняли парни из девяток. Они при виде ствола замерли. «Ствол!» — начали перешептываться. «Тикайте, до трех считаю, а потом вам, падлом, колени перестреляю», — процедил Пашка. Повторять дважды не пришлось. «Валим нахер!» — распорядился Колян. Каратисты вместе со своим горе-любовничком тут же на лыжи встали. На землю полетели кастеты, трубы, а сами каратисты бросились к своим девяткам. Вот только мои пацаны бросились следом, уже не на шутку заведенные. Пока девятки завели и пока машины пришли в движение, Паша, Миша и другие парни принялись лупасить своими лопатами и ножками от стульев по автомобилям, корежа металл и разбивая фары. Водилы с выпученными глазами дали по газам. Мои парни ржать начали. А я к Олегову подошел. «Ну-ка дай сюда, совсем сдурел», — выхватил из его рук пистолет. Пистолетом оказался игрушечный маузер. Корпус у него был выполнен из металла. Цвет черный. Издалека и по темноте не сразу отличишь от настоящего ствола. Только стрелял этот образец не пулями, а пистонами. Я даже заметил на маузере самую частую поломку — треснутая и посаженная на клей дуло на месте спайки. М-да.